Глава 51. Дариан. Подсказка Кабера не являлась такой уж подсказкой, потому что на ближний круг императора претендовало огромное количество придворных демонов. Любой был бы рад оказаться рядом с ним в качестве советника или телохранителя, или фаворитки. Но невестой и женой в случае гибели Лиллы могла стать только одна демонесса — Айседора. Как бы Дариану не хотелось, чтобы бывшая фаворитка была невиновна, он собирался проверить всех, в том числе и ее демонический род. Отец Айседоры, герцог Еремей Приорский, явился во дворец незамедлительно, по первому требованию императора. Не пытался избежать допроса и сам предложил проверить все свои владения. «Мне нечего скрывать, Ваше Величество. Несмотря на то, что у него была уже взрослая дочь, темноволосый и темноглазый герцог выглядел очень молодо. Дариан знал, что несколько лет назад Еремей даже женился второй раз, и его младшему демоненку еще нет и года. Мой род вот уже 4 столетия служит вашему верой и правдой». Прищурившись, Дариан изучал герцога, которого пригласил в свой кабинет. Еремей был сильнейшим демоном, но до императора не дотягивал. Чтобы править Алией, мало амбиций и даже мозгов. Нужно еще и демоническую магию контролировать. Поэтому в его государстве действительно столетиями не менялась власть, а могущество его собственного рода только росло. Но откусить кусочек от его власти можно было и через императрицу и наследника. Как-то повлиять на будущего императора. Поэтому Айседора и Еремей были первыми, о ком подумал после визита к Каберу. Это было настолько очевидно, слишком очевидно. Но обвинить герцога в государственной измене без доказательств Дариану не позволял здравый смысл. Так можно весь двор посадить под замок. А толку? Нужна связь с Эфирией. Или артефакт, с помощью которого преступники поменяли Лиллу и Алену местами. Когда Дариан вернулся к отчетам докторов, которые изучали императрицу после покушения, то вдруг понял, в чем дело. Одни твердили, что это было действие заклинания, другие, что ее отравили зельем. Ни те, ни другие не могли прийти к общему согласию. Потому что это было и не заклинание, и не зелье. Супруга, сама об этом не догадываясь, вручила ему подсказку. Алена сказала, что пришла из другого мира, а на это были способны только уничтоженные артефакты переходов между мирами. Уничтожены ли? Чем больше Дариан думал о словах своей жены, тем больше понимал, что, возможно, она не лжет, что, вероятно, какой-то из демонических родов припрятал для себя такую могущественную вещь, которая место в императорской сокровищнице. И не просто припрятал, решил использовать в своих целях. Сам Дариан никогда бы об этом не догадался, просто потому что это было невозможно, немыслимо. Забрать душу из другой вселенной и поместить в тело императрицы. Но это многое объясняло. Хотя бы то, почему Алена не знала элементарных вещей об их мире и почему вообще придумала такую небылицу. Возможно, потому что не придумала. Дариан собирался найти артефакт, заодно найти заговорщиков, а после извиниться перед ней. Конечно, если артефакт существует. Начать император собирался с герцогской сокровищницы. «Тогда докажи свою верность», — предложил он Еремею. «Откройте для меня ваше семейное хранилище». Хранилища существовали почти у каждой сильнейшей демонической династии. Кто-то хранил родовые артефакты, кто-то просто родовую магию. Естественно, у герцога оно было, да и отказаться он не мог. Да и не собирался. До его родового поместья они добрались за пару часов. Дариан мог отправить вместе с герцогом демонов, подчиненных Эгера. Его присутствие было необязательным, но он сам хотел во всем разобраться. Тем более сейчас, когда доверять император не мог практически никому. Но самым удивительным было обнаружить в поместье Айсидору. Она спустилась к ним по широким мраморным ступеням большого особняка из красного камня. По-прежнему красивая и такая же холодная, бездушная. Глядя на нее сейчас, Дариан больше не испытывал прежнего безразличия. Ему хотелось придушить стерву, если она как-то причастна к происходящему. К тому, что вся страна ополчилась против его супруги, а его самого держит за идиота. «Ваше Величество!» — присела она в реверансе, опуская взгляд. «Что ты здесь делаешь, Айсидора?» — холодно поинтересовался Дариан. Демонесса вздернула бровь. «Странный вопрос, не находите? Я здесь живу». «Ты давно живешь во дворце или в городском доме?» — напомнил Дариан. Айсидора же просияла. «Вы интересуетесь моей жизнью, Ваше Величество? Даже после нашего расставания? Мне стоит надеяться на то, что вы передумали?» Она томно улыбнулась. Когда-то это работало, но сейчас Дариан лишь поморщился и приказал: «Обыщите ее». Двое приехавших с ним безопасников тут же шагнули к демонессе, которая от них попятилась. «Дариан, ты переступаешь границу, обыскивая меня как какую-то преступницу». «Дочь, перестань», — пресек все герцог. «Позволь им делать свою работу». «Работу?» — разозлилась Айсидора. «Лапать меня на глазах у всех? Это унизительно!» Демонесса утрировала, потому что лапать ее никто не собирался. Демоны из его охраны в основном обыскивали с помощью магии. Если на Айсидоре есть какой-то артефакт, они мгновенно об этом узнают. «Что это?» — поинтересовался безопасник, проводя ладонями вдоль ее тела и задержавшись возле правой руки. «Просто браслет!» Демонесса продемонстрировала запястье с изящной серебристой цепочкой. «Подарок! Это даже не артефакт! В нем нет магии!» Безопасник задумчиво кивнул и отступил. А Дариан почувствовал разочарование. Еще большим разочарованием его накрыло, когда они с герцогом спустились в сокровищницу. В ней было несколько артефактов, и не оказалось того, которое они искали. При этом ничего не пропало. Еремей показал ему все записи об артефактах. Ничего спрятать они не могли. Демоны прочесывали территорию, а еще артефакты не просто так держали в хранилищах. Вещи такой силы оставляли яркий магический след. Если бы кто-то забрал его отсюда до появления Айсидоры, они бы все равно нашли артефакт. По всему выходило, что род Айсидоры не причастен к нападению на Лиллу. Или же никакого артефакта, раздвигающего границы миров, просто не существовало. Как бы ни было больно это осознавать, Дариан до последнего надеялся, что Алена ему не лгала. С приближением ко дворцу император мрачнел все больше и больше. Ему казалось, что он что-то упускает, что ответ лежит на поверхности — Но ответ оказался еще ближе. Дариан не успел подняться в собственный кабинет, как ему навстречу вышел Натаниэль. «Ваше Величество, вы смотрели новости?» Император принял из рук телохранителя фитон, не ожидая ничего хорошего. Но стоило включить видео, его брови поползли вверх.